коровка. Номер 1121. «Эй, Ян, тебе удалось выяснить, где они?» — раздается голос в наушнике, который Нанао прижимает к уху. Приложив палец к губам, он смотрит на Соду и Юку камину. «Я просматриваю записи видеокамер. Кажется, их засняли в коридоре на 5-м этаже. Юка Камино и мужчина». «Мужчина? Кто он?» «Сэнгоку и Нара должны были запомнить его лицо». «Всё произошло слишком быстро, я не успела его разглядеть. Не думаю, что это обычный человек. Кажется, я уже встречала его раньше. Где же я могла его видеть?» «Нара, ты в порядке?» «Куда там? Меня сильно ударили по голове, а еще облили кипятком. У меня ожог». «Нужна медицинская помощь?» «Эдо-сан, ты шутишь? Я вне себя от злости. Я не могу просто уйти после такого. Я должна отплатить обидчику, скрутить его и хорошенько облить кипятком с ног до головы». Услышав это, Нанао невольно хмурится. «Хэйян, мы не можем позволить им сбежать. Хорошенько проверь все входы и выходы». «Уже проверила. Выйти наружу из здания можно двумя способами. Главный вход у стойки администрации и черный вход для сотрудников. Я просмотрела все записи и не нашла свидетельств того, что Юка Камино покинула здание. Думаю, они все еще в отеле». «Тогда нам стоит следить за выходами. Если они решат прорваться силой, то нет необходимости их выслеживать. Достаточно просто подождать». «Нет, я хочу, чтобы вы с Сэнгоку обыскали отель. Глупо просто ждать у выхода. Это пустая трата времени». «Но, Эдо-сан, тогда они могут просто сбежать». «Нет, я поручил выходы кое-кому другому». «Кому?» «Да, я вижу кого-то на записи у выхода из отеля. Кто эти люди?» «Они с легкостью откликнулись, поэтому не стоит рассчитывать на их профессионализм. Сброд, да и только, но это лучше, чем ничего. По крайней мере, они смогут заблокировать выходы и выиграть для нас немного времени». «Надеюсь, они смогут быть полезны». «Хэйян, ты можешь сделать фото человека, сопровождающего Камино? Хочу пробить его по своим каналам». Нанао, услышав этот разговор, касается рукой щеки. «Поняла. Я сделаю фото экрана и вышлю его в общий чат». «На всякий случай перешли Инуи. Он узнает его, если это кто-то из нашей сферы. Я буду следить за выходами, пока Сэнгоку, Нара и Асука будут искать Камино в отеле». «Он кажется мне знакомым». «Сэнгоку, ты его не помнишь?» В наушнике раздается тихий звук. Похоже, на той стороне чей-то мобильный телефон принял сообщение. «Мы не можем обыскать все комнаты до одной, поэтому, Хэйян, постарайся побыстрее найти подсказки. Если они пользовались пожарными лестницами, то наверняка попали на камеры. По крайней мере, мы поймем, на каком этаже они спрятались, и сможем найти их быстрее». «Здесь слишком много камер. Сложно просматривать записи в режиме реального времени и параллельно проверять старые. На просмотр уходит много времени». «Кстати, а что делать с телом Камакуры?» «Сэнгоку, оставишь его в номере 525. Я попрошу Инуи вызвать бригаду уборщиков». «Сделаю». «Сфотографируй его». «Камакуру?» «Фото его лица может пригодиться». «Понятно». «А что мне делать?» «Асука, ты все еще в номере 2010?» «Да. Что делать с телом Коко?» «Оставь его Инуи». Снова раздается звук входящего сообщения. «Я перенесла тело Коко в ванну и нашла еще один труп». «Еще один? Чей?» «Незнакомый мужчина. Он уже довольно давно мертв». «Ничего себе. Это дело рук Коко? Может, еще один телохранитель Камино Тян?» «Да уж, останешься в этом отеле, сдохнешь». Должно быть, речь идет о трупе Коры. Нанао бросает быстрый взгляд на лицо Соды и раздается звук, похожий на рингтон телефона. «Когда Асука закончит в номере 2010, то сможет присоединиться к вам на 5-м этаже». «Хорошо». Вынув наушник из уха, Нанао аккуратно выключает его. Он действует осторожно, стараясь не повредить прибор. «Ну, что случилось?» «Они разозлились». «Конечно, они разозлились. Это из-за божьей коровки их осталось пятеро». Нанао коротко объясняет, о чем был разговор, подслушанный через наушник. Шестерка, потерявшая одного из товарищей, вызвала на помощь больше людей, чтобы те следили за выходами из отеля. Юка Камино бледнеет. Нанао хочет предложить ей прилечь на диван, если она плохо себя чувствует, но решает не навязывать ей свою заботу. «Похоже, они проверяют записи с камер видеонаблюдения. Может, нам стоит воспользоваться этим? Покажешь мне запись?» — обращается Нанао к Юки Камино. «Ах, да!» — напуганная женщина, наконец придя в себя, достает планшет. Нанао смотрит на экран, Сода присоединяется к нему. «Их полно у служебного входа и у главного». На записи с камер видеонаблюдения мужчины замечают группу людей в спортивных костюмах, кроссовках и майках. Они стоят на небольшом расстоянии от сотрудников отеля, провожающих гостей до такси. На земле перед ними лежат спортивные сумки. «Может, это гости отеля?» — спрашивает Камино, до последнего не желая верить в худшее. «Возможно, так и есть. Или это те самые люди, которых они пригласили?» «Всякий сброд». В оригинале японское разговорное выражение «узу-музу». «Всякий сброд, массы, толпа». Нанао объясняет, что голос в наушнике сказал это в шутку. «Плохо». Сода поворачивается к Нанао. «Плохо? Раз они так говорят, значит, ни во что не ставят других». «И правда». «Такие люди счастливы, только когда сравнивают себя с другими», — добавляет Сода. «Как это?» — спрашивает Юка Камино. «Да вот как есть. Однажды я спросил Кору-сана, завидовал ли он кому-нибудь хоть раз в жизни. Я всегда всем завидовал. Глядя на успешных спортсменов, грустил и думал, вот бы стать таким же, или мне никогда таким не стать. Я думал, что Кора-сан такой же, но он ответил мне: нет, никогда. Я удивленно спросил его, почему он никому не завидует. Кора нахмурился и спокойно ответил: зачем сливовому дереву думать о яблоне, растущей рядом с ним? Сливовые деревья дают сливы, а яблочные — яблоки. К чему сравнивать оба с розами?» Нанао хочет признаться, что запутался в рассказе Соды, но, наконец, и сам понимает, о чем тогда говорил Кора. Он так часто злился на свою проклятую невезучую жизнь, завидуя другим людям. Мечтал стать кем-то, кто живет обычной мирной жизнью. Яблоко может быть только яблоком. Какой смысл в розовом кусте, если он не цветет? Слова Соды эхом отдаются в голове Нанао. Юка Камино молчит, напряженно размышляя о чем-то. Сода, не дожидаясь ответа, меняет тему. «Кстати, а вы знали, что современные лифты устроены так, что ждущие их люди не знают, на каком именно этаже находится лифт в конкретный момент?» Лифтовые холлы в отеле «Винтон Палас» действительно не были снабжены табло, показывающими номер этажа, на котором находится лифт. Узнать это снаружи невозможно. «Я слышала, что тогда постояльцы не испытывают раздражения». «Раздражение?» — удивляется Нанао. Он думает, что куда проще избежать раздражения, если знаешь, где именно находится лифт, и можешь хотя бы примерно предсказать время ожидания. «Иногда движение лифта кажется нелогичным. В некоторых случаях он специально проезжает мимо, чтобы эффективнее перевозить людей с разных этажей. Ожидающий лифт человек будет наверняка возмущен, если лифт проедет мимо него». «Действительно». «Все специально спроектировано так, что невозможно определить этаж снаружи. Не зная текущего положения лифта, не понять, проехал он мимо или нет. Ожидающий лифт пассажир не может об этом узнать. Логика такая. Кора-сан рассказал мне об этом принципе давным-давно. Как его там? Принцип? Вроде из квантовой механики. Принцип заключается в том, что положение объекта не определено, пока оно не наблюдается извне. Так и здесь. Если мы не можем наблюдать, то не знаем, где именно находится лифт. «Ты знаешь столько сложных вещей», — откровенно восхищается Нанао. «Знаешь, Кора-сан как-то рассказал мне о коте». «О коте?» «Какой-то кот из квантовой механики. Разве ты не слышала?» — спрашивает Сода у камина. Ты о коте Шрёдингера?» Мысленный эксперимент предложен одним из создателей квантовой механики Шрёдингером в 1935 году при обсуждении физического смысла волновой функции. В ходе эксперимента возникает суперпозиция живого и мертвого кота, что выглядит абсурдно с точки зрения здравого смысла. «Да, точно, именно он». «Суть в том, что состояние кота нельзя определить, пока за ним не наблюдают». «Именно так и сказал Кора-сан. Состояние кота неизвестно, пока за ним не наблюдают. А я не понимал, что это значит. А ответ был очевиден». «Ответ?» «Коты всегда милые, независимо от того, наблюдаешь ты за ними или нет». Юка Камино выглядит озадаченной. Нанао издает какой-то нечленораздельный звук. «Тут нечего обсуждать. Наблюдать за котом совсем ни к чему», — добавляет Сода. «Держу пари, господин Шрёдингер этого не знал. Коты всегда милые, даже если за ними не наблюдают». «О чем ты говоришь?» — не сдерживается Нанао. «Причем здесь вообще какие-то наблюдения?» Внезапно в его голове возникает идея. «А что, если воспользоваться лифтом для персонала?» «О! Лифты для персонала сложнее найти, чем обычные, верно?» По сравнению с лифтами для постояльцев, камер наблюдения в зонах для персонала меньше, поэтому вероятность того, что их отследят, ниже. «Это хорошая идея, но нам понадобится мастер-ключ, чтобы попасть к лифту для сотрудников. Мы не сможем открыть служебную дверь». «Вот как?» — Нанао смотрит на Юку Камино. «Коко пошла в номер 2010, чтобы забрать его, так?» Камино кивает. В ее глазах появляются слезы, как только она вспоминает о гибели Коко. «Его принес Кора-сан. Он хорошо подготовился. Он всегда думал наперед». И все же он так трагически погиб при падении, что Нанао, вспомнив его последние минуты, даже жалеет его. Сколько ни готовься, а неожиданности не предугадать. «Эти часы тоже придумал Кора-сан», — говорит Сода, указывая на свои дорогие заметные часы. Нанао вспоминает, что Кора носил такие же часы. «Зачем рассуждать о яблонях и яблоках, а потом покупать роскошные часы?» — спрашивает он. Сода вытягивает руку и объясняет. «Я купил их, чтобы хвастаться перед окружающими, а Кори-сану просто понравился их дизайн. У нас было так много денег, что я хотел испытать, каково это — покупать предметы роскоши. Но ему, похоже, не так уж понравилось покупать роскошные вещи». «Так что он придумал?» «Это на случай, если нас окружат враги». «Часы как-то помогут?» Нанао думает, что стоит попробовать уговорить Соду отпустить его взамен на часы Коры, но молчит. Сода смеется. «Дело в том, что часы настолько роскошные, что жадный человек не устоит и непременно захочет их забрать». «Ну, не знаю». «Есть много других способов их использовать». Нанао, уставившись в потолок, с плохо скрываемым волнением ждет продолжения рассказа. Он даже начинает думать о том, чтобы подняться за часами наверх, в номер 2010. «Есть ли способ раздобыть мастер-ключ?» «Но там же может кто-то поджидать», — испуганно отвечает Камино. Она точно не хочет повторить ошибку Коко. Ее голос заметно дрожит. «Судя по тому, что я подслушал, там была женщина по имени Асука. Но она, похоже, уже спустилась в номер 525». «Тогда у нас неплохие шансы, верно?» — спрашивает Сода. «Нет», — отрезает Нанао. «Если подумать, то нас легко вычислят по камерам наблюдения, как только мы направимся в номер 2010». Рисковать и идти без ключа к служебному лифту тоже не стоит. Сода резко встает и говорит: «Хорошо, тогда я пойду». Нанао смотрит прямо на него. «О чем ты?» «Они уже знают вас двоих в лицо. Стоит вам попасть на камеры, как за вами тут же придут. Но меня никто не видел, верно? Нет ничего проще, чем пойти в номер 2010 и забрать ключ. Можно сказать, что все это время я скрывался в номере именно для этого». «И правда», — отвечает Нанао, — «но опасность все равно есть. Даже если они не заподозрят тебя, шанс проигрыша не равен нулю». «Даже если они придут за мной, я буду им благодарен. У меня появится возможность отомстить за смерть Коры Сана». Нанао знает, что жизнь Коры отняла не шестерка, а угол мраморного стола, но решает умолчать об этом.